Глава 12. Примирение. Никто и никогда не бил принца Джао по лицу. Злость превратила его и без того неприятную физиономию в уродливую маску. Есиу! От бешенства он едва узнал девушку, внешностью которой был очарован всего несколько часов назад. Теперь он желал только одного – замучить ее до смерти. Как она осмелилась! Что она творит? Он немедленно отдаст эту девку на растерзание своим людям. «Стража, ко мне!» Стоявший подле принца Юйцин тоже был шокирован. Он много лет следовал за Сяо Шенем и прекрасно знал его характер. Его высочество был в шаге от полной потери контроля над собой. Гнев и бешенство лишили его остатков разума. Юйцин был осведомлен о статусе третьей госпожи семьи Е и посему счел за лучшее удержать четвертого принца от поспешных действий. Склонившись к своему господину, он заговорил беспокойным тоном. «Ваше высочество, прошу вас, успокойтесь. Эта девушка — единственная законная дочь главнокомандующего страны!» Но принц Джао заорал в безумии. «Я хочу, чтобы она немедленно сдохла!» Сусу решила уже, что в него вселился демон. Ее страшили многие вещи. Неожиданные превратности судьбы, голодная смерть маленьких детей и стариков, гибель собственной семьи. Но угроз мерзавцев она точно не боялась. Только что она ясно слышала разговор Тантая с принцем Джао и прекрасно знала, что именно его четвертое высочество сделал с беззащитными принцем-заложником и его няней. Впервые в жизни Сусу сочувствовала существу, рожденному со злыми костями. В этот момент она могла понять, почему он стал демоном. Если ты и так живешь в аду, а доброта и невинность не защита, а повод для издевательств, как тут не стать холодным, острым клинком? Ей захотелось убить принца Джао сразу, как только она услышала о том, что он вытворял с Таньтяньцзинем. Она поспешила к мужу и помогла ему встать с колен. Губы Сусу были плотно сжаты. Она с трудом контролировала переполняющие ее эмоции. Поднимая принца с холодной земли, Сусу почувствовала, насколько он замерз. Его глаза в упор смотрели на нее, и она видела в них глянцевое, черное свое отражение, как в зеркале. Что он чувствовал в этот момент? Она этого не ведала, но после всего увиденного и услышанного ей всем сердцем хотелось утешить юношу. Как это только сделать, она не знала, поэтому просто принялась отряхивать снег с его одежды. Ему на ухо она тихо прошептала: «Не бойся, принц Джао не посмеет нас тронуть, папа где-то рядом». Тайтэньцзин с трудом оторвал от нее взгляд. «Ммм», хмыкнул он. Его голос был таким хриплым и низким, что Сусу удивилась. «Наверное, он в шоке от перенесенного унижения», — подумала она. Девушка с нескрываемым отвращением посмотрела на его высочество. «Сяо Шэнь, так называемый принц, вы действительно думаете, что можете вот так топтать кого-то из семьи Е? Не то, что вы, даже Сяо Лень хорошенько подумал бы прежде. Мой отец верен своей стране, а не кому-то вроде вас. Он сражался за родину 20 лет и не будет терпеть подобных оскорблений. Тэнь-Тэнь-Цзинь мой муж. Унижая его, вы наносите ущерб репутации законной дочери семьи Е. Так почему я не могу защитить себя и своего супруга?» Принц Джао почернел, как закопченный горошек. Юйцин не без злорадства в душе поддержал третью госпожу. «Ваше высочество, заклинаю вас подумать дважды. Если судить беспристрастно, именно принц Джао, не имея никаких доказательств, схватил и пытал принца-заложника. Едва увидев разгневанную происходящим дочь генерала Е, Юйцин с беспокойством подумал, не перестарались ли они. Более 10 лет главнокомандующий Е Сяо держал в руках военную мощь этой страны, а значит, от него зависела стабильность государства. Если что-то случится с его прямой дочерью, гнев отца будет страшен. Все помыслы Сяо Шэня были посвящены стремлению занять престол, и если у него осталось хотя бы капля мозгов, он должен понимать, что дочь Сяо Е трогать нельзя. Сам император опасался генерала. Да и Сяо Линь вряд ли закроет глаза на то, что сестре его любимой наложнице нанесено оскорбление. Видя, что принц Джао все еще задыхается от злобы, Юй Цин негромко сказал ему на ухо: «Мой принц, даже если вы хотите ее проучить, сегодня не самый лучший для этого день. Давайте выждем и найдем более подходящий момент». Рассудок понемногу возвращался к Сяо Шэню. Он даже сумел изобразить подобие улыбки. «Случившееся просто недоразумение», — выдавил он наконец, потирая ушибленную скулу. Вид у него был угрюмый, глаза потухли. «Разумеется», — согласилась Сусу. «Рано или поздно ей предоставится случай отплатить этому мерзавцу сполна». Глядя на то, как Тань-Тань-Дзинь и Сусу уходят, принц Джао с красным от ярости лицом в бессильной злобе принялся пинать паланкин. «Есю, я не спущу тебе этого!» На самом деле Сусу блефовала. Она совсем не была уверена в том, что отец ее разыскивает. Годами он отсутствовал, проводя жизнь на поле боя. В воспоминаниях, доставшихся ей от Сиу, генерал командовал войсками как бог и танцевал с копьем как тигр, но о своих отпрысках особо не заботился, возложив эту обязанность на старую госпожу и наложниц. Исключением был только одаренный старший сын, которого генерал увлеченно обучал военному делу. Хрупкая дочь не представляла для генерала особого интереса. Тем не менее, пройдя совсем небольшое расстояние, девушка увидела спешащего ей навстречу крайне обеспокоенного Есяо. Сусу вздохнула, даже свирепый тигр любит собственных детей. Генерал Е хмуро спросил: «Сио, где ты была?» «Батюшка, нас разделила толпа. Какое счастье, что мы спаслись!» — ответила она. Есяо оглядел дочь с головы до ног. Ему все еще не верилось в то, что он увидел во дворце Сюаня. Сио обучили владению мечом, но во время схватки с огненными осами она продемонстрировала навыки выше по уровню, чем у старшего брата. Если бы не младшая дочь, он и сам бы сегодня нашел свою смерть. Но сейчас не время и не место для расспросов, подумал генерал и сухо произнес: «Сначала уйдем отсюда». На сердце у него было тревожно. Если уже появились демонические создания, спокойной жизни Великой Ся пришел конец. Настало время перемен. Навстречу хозяйке бежала зареванная с красными глазами Чуньтао. «Моя госпожа! Служанка испугалась до смерти. Я думала, вы попали в беду!» Сусу ее беспокойство очень тронуло. «Не волнуйся, твоя госпожа благословлена и так легко не умрет». Охающая Сиси принесла ручную кладь и плащ и плотно закутала свою госпожу. Сусу очень утомилась, ее нежные руки покрывали ссадины, кровавые раны на ослепительно белой коже выглядели удручающе. Раньше она была сосредоточена на спасении и не чувствовала боли и холода. В тепле, как окоченевшим от холода рукам, понемногу возвращалась чувствительность, и в них появилось легкое покалывание. Однако чувствовала она себя намного лучше. Тайтань забился в угол и молчал. После спасения из грязных лап принца Джао он совсем притих и уже не пытался изобразить жалостливую гримасу на лице. От всей его фигуры веяло декабрьским холодом. Чем переполнено его сердце? Ненавистью или унижением? Сусу посмотрела на его безвольно повисшую руку. Пальцы, раздавленные Сяо Шэнем, почти почернели. Будущий повелитель неба и земли в своем прошлом испытывал немало страданий. И хотя Сусу ненавидела его за то, что он сделает, от воспоминания о несчастной женщине, прозябающей в холодном дворце, ей становилось невыносимо грустно. Сусу снова и снова читала мантру. Она приказала себе не думать о его прошлом и перестать сочувствовать Тайтэньцзиню. Под мерный топот копыт она задумалась, в какой момент в нем проснулся демон. Магическое зеркало не раскрывало причины и следствия. Был ли он кем-то убит или погибнет случайно? Что еще могло с ним произойти? Глядя на подавленный вид принца-заложника, Сусу почувствовала себя нехорошо. Он был совершенно отрешенным, словно не испытывал боли. В это время Тайтань размышлял о причинах, заставивших Сусу прийти ему на помощь. Что сподвигло ее на это? Боязнь потерять репутацию семьи, ведь вероятность собственной смерти от приступов отравления ядом шелкопряда. Ее поведение озадачивало. Он всегда ждал от третьей госпожи только наказания и издевательств. Вот и сейчас он мысленно насмехался над своей собственной слабостью, чувствуя себя куском дерьма. Сусу подвинулась к нему, как и ожидалось, но вместо того, чтобы отчитать, ранеными пальцами отвязала от своего пояса нефритовую подвеску и привязала ему со словами: «Пусть этот нефрит будет у тебя. Увидев его, принц Джао испугается и будет более сдержанным». Эта подвеска была пожалована Есиу императором в год, когда она родилась, а ее мать умерла. Генерал проводил все это время на поле боя, и этот нефрит стал для его новорожденной дочери охранной грамотой, символом высочайшей милости и неоспоримого статуса. Она заговорила: «Каким бы могущественным ни был принц Джао, когда-нибудь он обратится в прах. Возможно, это произойдет совсем скоро. Сейчас ничего с этим не поделаешь, ты просто должен прожить дольше его, намного дольше. Прошлое останется в прошлом, нужно жить, глядя в будущее». Слова сочувствия были довольно скупыми, но она надеялась, что он об этом хотя бы подумает. Интересно, утешила бы его мысль о том, что по его вине в будущем через чистилище пройдут все обитатели трех царств? Не без иронии подумала Сусу. Тайтэньцзинь поджал губы. В тот момент, когда жена наклонилась к нему, он неосознанно напрягся, желая держаться от нее подальше, но аромат ее юного тела распространялся под пологом повозки, и деться ему было некуда. Его пальцы случайно коснулись нефритовой подвески. На ощупь было непонятно, теплый камень или прохладный. Он украдкой посмотрел на Сусу. Ее лицо было грязным, чернильные волосы запутались и намокли от снега. Она небрежно вытерла лоб, и светлая кожа рук, покрытая ссадинами и испачканная кровью, выглядела жалко. Интересно, как она поранилась? Тайтэньцзинь посмотрел на мокрый завиток волос на ее лбу и про себя усмехнулся. Какая же она простодушная. Дуракам, как известно, везет. Вот она и выбралась от целой и невредимой. Он подумал было изобразить свою обычную трогательную уязвимость и сказать в ответ на ее ободряющую тираду что-нибудь милое в ответ. Губы его дрогнули, но глаза по-прежнему излучали лишь холод, безнадежно застрявший в костях. Тайтэньцзинь сдался и просто закрыл глаза, чтобы не видеть ее. Сусу отдыхала 2 дня и, наконец, восстановила свои жизненные силы. Тайтэньцзинь вернулся в свое заточение в восточном саду. Погода в последние дни становилась все холоднее, и Сусу беспокоилась. Велела отнести ему пару стеганых одеял. Все равно, пока второй и третий брат не выйдут из поместья, правду узнать не получится. Вылечить его руки она не приказала. Ей было сложно на это решиться, достаточно с него сочувствия. Также жалеют раба. Жив, да и ладно. От этих мыслей Сусу становилось стыдно, но она вызывала в памяти картины сваленных в кучу трупов невинно убиенных и приходило моральное облегчение. Больше ее заботило то, что генерал видел, как она расправилась с огненной осой. Ее ловкость явно вызовет подозрения у Есяо, и она заранее придумала оправдание, если отец начнет ее расспрашивать. Но зря беспокоилась. Есяо вообще не возвращался домой эти пару дней. Обстановка в поместье была довольно напряженной. Его обитатели, хоть и находились за городскими стенами столицы Великой Ся, поддались общей атмосфере страха, постепенно сгущавшейся в императорском городе. Днем за обедом госпожа До озабоченно проговорила: «Генерала не было дома уже 2 дня. Неужели эти чудовища такие сильные, как о них говорят?» Елани не ответила. «Тетушка, расспросите Сиу, она же их видела», и раздраженно посмотрела на Сусу. Она до сих пор дулась из-за кражи приданного. Сусу кивнула. «Они и в самом деле ужасны, поэтому сейчас лучше не выходить на улицу». Наложница Ду продолжила. «Я слышала, этих тварей привезли из Джоуго. Они выращивают там подобных монстров. Неужели они хотят начать войну? Более 10 лет назад Джоуго было разгромлено и отправило сюда маленького принца в качестве заложника. Нынешнее государство Джоуго уже не то, что было раньше. Некогда побежденное, оно восстановило силы, армия снова укреплена, солдаты обучены и для конницы выращены крепкие и выносливые лошади. Поля Джоуго колосились пышными травами, а реки были полноводны. Великая Ся тем временем была покрыта снегами и льдами. Из Джоуго хищно наблюдали за соседями, вынашивая коварные планы и дожидаясь подходящего момента, чтобы нарушить границу. Потому-то слова тетушки Ду вызвали тревогу у всех женщин поместья. Случись война, первыми на нее пойдут мужчины семьи Е. Старая госпожа недовольно одернула наложницу. «Не говори об этом в моем доме. Не стоит паниковать раньше времени». В возникшей неловкой ситуации разговор естественным образом перекинулся на более удобный объект – Тайтаньцзиня. Накануне Чунтао с тревогой поделилась своими соображениями с Сусу. «Моя госпожа, говорят, что война с Джоуго – большая беда для принца-заложника, и что генерал тут же обезглавит его. Неужели это правда?» Чунтао была напугана. В ее глазах Тайтаньцзинь – муж ее юной госпожи, и она всерьез за него беспокоилась. Сусу, писавшая что-то, замерла с кистью в руках. Разумеется, даже далекому от политики человеку понятно, что как только начнется война между двумя государствами, потребность в принце-заложнике отпадет. Для Джоуго он – ненужный сын, для Великой Ся – заключенный, не имеющий никакого веса. И если она собирается спасти ему жизнь, ей нужно как можно быстрее найти способ извлечь зло из его костей.